Отложенный эффект. А где берете вдохновение? Почем? А завтра? А большой? Вот так само, по мановению? А как там с Богом? А с душой? А как насчет сейчас, не глядя, нельзя? Но все-таки, когда? Я бы вас нежил, холил, гладил, а то вы злая, прям беда. Я дал бы вам уроки счастья, я завернул бы вас в шелка, разъяв на составные части и отложив их на пока.